Арестован в плодовочном совхозе Брянской области. 44 года от роду. Беспартийный. Осужден в 37 году по статье 58.10. Срок 7 лет лагеря и 5 поражений в правах. Окончил плодовочной факультет Тимирязевки. Инвалид второй группы. Имя Павел Петрович Петров. Кажется, подходит. Сергей выписал данные, чуть приподнял карточку над другими и с удвоенной быстротой стал листать соседние, стараясь выхватить только одну фамилию. Вот он, Супрунов. Да, Супрунов. Его даже в пот ударило. Но имя отчества, увы, не сходилось. И статья другая, СОЭ, социально опасный элемент. Нашлись и Верховские, даже три, но не тот желанный Николай Иванович. Был генерал-майор Верховский, строкой ниже стояла инвалид первой группы. Вообще, здесь было много военных разных чинов, почти все судимы военной коллегии на 10-15 лет тюрьмы. Они доживали здесь свою сломанную жизнь. Тикали на стене ходики. Служивы опять засели за домино, но то и дело выглядывали в окно, как бы не прихватило начальство. Сергей нервничал, слышал, как гулко бьется сердце, но не оставлял этой редкостной возможности что-то узнать о друзьях по этапу. Судьба была милосердна к нему. Слова Черемных Виктор Павлович так и бросились в глаза. Он, подполковник танковых войск, срок 10 лет, инвалид второй группы, находится в одном из бараков. Как изловчиться встретиться с ним, ведь Сергей агронома ищет. Тот же майор увидит при встрече в бараке, что не один агроном нужен приезжему, и заподозрит в чем-то преступном. Он заставил себя запомнить номер заключенного 650732 и несколько раз повторил цифры с закрытыми глазами, словно увидев их в темноте. Так лучше запоминается. И тотчас сказал негромко: «Петров Павел Петрович, вот кто вам нужен». Оба сержанта оставили недобитого козла, подошли, взяли карточку. Один сказал: «Третий барак ходячий, так что вызвать, когда майор придет, а третий барак с живыми». Служивые засмеялись. В бараках все живые, а которые мертвые, они в распадке. Здесь только их формуляры на всякий пожарный случай. «Этот агроном точно в третьем?» — спросил сержант у своего коллеги. «Да, числится там». И Сергей зарубил себе на память. «В третьем». Там, где заключенный номер 650732. Под каким предлогом вызвать его, увидеть, поговорить? Пришел майор, сытый, блаженный, довольный. «Ну что, нашелся подходящий?» «Так точно!» В два голоса ответили сержанты, словно открыли все это дело они, а не Морозов. «А ну-ка, а ну-ка!» Майор прочитал сведения о Петрове, остался доволен. «Хоть и контрик, но не троцкист. Ко мне его по-быстрому!» И, сделав знак Морозову «за мной», вышел. Следом двинулся Сергей. Ждали в кабинете недолго. В дверях завозились. Охранник открыл створку, и пропустил вперед тощего, сутулого и маленького человека, будто усохшего, с лицом испуганным, готовым услышать сейчас нечто ужасное для себя. Впалые щеки его были покрыты давно небритым волосом, то ли седым, то ли светлым от природы. Одна рука его висела тяжело и мертво, другой он держался за косяк двери. «Проходи», — сказал майор, — «помогите ему сесть. Вот сюда». «Ничего страшного, Петров Павел Петрович. Тебя нарочно так нарекли, чтобы 3П». «Не знаю», — через силу сказал Петров. Лицо его понемногу теряло напряженность. «Тебе слово». Майор поглядел на Морозова и склонил голову на левое плечо. «Слушать и вникать». Скоро прояснилось. Петров пригоден для задуманного дела. Он долго работал в одном хозяйстве, знал овощеводство и, видимо, способен руководить людьми. «Всего для начала с десяток гектаров», — сказал Сергей, ободряя коллегу. «А там видно будет, от майора все зависит». «Потянешь?» — майор откинул голову назад. «Постараюсь. Я и сам мечтал предложить вам. Видел тут за конюшней хорошее место. Мы там лазняк рубили. Одной рукой приноровился. Где это вас? Или болезнь?» — спросил Сергей. «На промприборе. Прииск ударник. Камень под ленту попал. Хотел вытащить, а руку смяло, какой-то нерв перебило. Висит, как чужая». «А где там за конюшней, если точнее?» — полюбопытствовал майор. «На излучине», — сказал агроном, — «остров такой». И тут майор захохотал. Уж очень складно выходило. Два разных человека в одночасье показали на одно и то же место. Смеялся он с какой-то икотой, но заразительно. И Сергей засмеялся. «А ты, гвоздь, агроном, вишь, сразу угадал, и землю, и специалиста, из 6000 одного нашел и вытащил. Гвоздь! Эй, кто там? Ко мне, быстро!» Лицо вохровца показалось в дверях, глаза на выкате. «Сбегай на кухню, скажи, сейчас придут двое. Накормить хорошенько. Ты как, не против?» — обернулся к Морозову. «Шофер твой подождет. В столовой еще поговорите, как коллега с коллегой. Приедешь за навозом, заходи, посиди. Нашего ППП просвети. Тут ведь не Брянск, верно?» Майор поднялся, но от дверей обернулся. «Наш уговор, Мороза, в силе. На вахте для тебя будет пропуск. Можешь заходить к Петрову в барак». Грузовик с навозом уже стоял на дороге. Сергей быстро сел в кабину и всю дорогу улыбался. Завтра он приедет с двумя или с тремя машинами. Пока будут грузить, зайдет к Петрову в барак и постарается найти подполковника Черемных. Какой подарок он может привезти своему другу и Петрову, коллеге, и майору? Тут без помощи Василия Васильевича не обойтись. Машину с навозом он отправил на дальнее поле. Сам пошел искать главного агронома. «Значит, есть?» — переспросил Пышкин. «Отдадут?» «Да, если мы...» И Сергей замялся. «Понятно, что надо». Начальник лагеря попросил огурцов килограмм-другой, а заключенным, от которых зависит погрузка, хлеб, конечно, консервы, лука. Меня этот майор уговаривает помочь устроить у них огород –